Обмен веществ, метаболизм, совокупность всех химических реакций, протекающих в организме, обеспечивающих его рост, развитие и жизнедеятельность в целом. Обмен веществ включает реакции расщепления органических веществ, приводящие к высвобождению энергии, и реакции синтеза сложных органических соединений из простых.